Ваше дело было не вмешиваться. Торга оттягивала карман. Фадейк незаметно под плащом вынул ее и зажал в кулаке. И сказал: что-то совсем непонятное происходит у итов. Сеты стоят, а сотник говорит с ними, не сходя с коня. Уж не стал ли он королем? «Сойдите с коня, сотник!» — грозно крикнул Сет Хавир. «Слушаю, Сет!» — отозвался Унатур, кажется, с насмешкой. Сделал движение, будто хочет спешиться, но остался в седле. И никто не заметил этого, потому что маршал Фатамир заговорил опять. Печально и тяжело. «Ваши слова, Сет Фадейк, говорят о вашем уме. Про ум вашей доброту знают все иты. Но сейчас вы нанесли нам вред. Ход, о котором знает проводник, остался для нас тайной. Подумаешь, один ход. Их полным-полно. И все-таки он поможет тауринам продержаться лишние дни. Им не придется держаться. Фатамир, я устал стоять босиком на холодном песке. Коня мне!» Возникло торопливое движение. Фадейк оставался с Сетом, и коня подвели немедленно. Того послушного конька, на котором он прискакал сюда. Фадейк прыгнул в седло, и плащ свесился по бокам, закрыв стремена и босые ступни. «Почему тауринам не придется держаться в крепости, Сет?» — вкрадчиво спросил мудрый Лал. «Вам известно что-то тайное?» «Ничего тайного. Мы сегодня снимем осаду». «Великий звездный круг! Кто это решил?» — воскликнул Сет Хавир, храбрый и простодушный воин. «Я!» — сказал Фадейк. Смеялись все. Сеты смеялись, и простые воины, и сотник Унатур, который так и остался в седле. Один Фатамир не смеялся. Он смотрел на мальчишку с печалью. Он любил Фадейка и теперь горько сожалел, что болезнь помутила разум юного Сета. Впрочем, болезнь лучше, чем измена. Тогда Фадейк протянул Фатамиру торгу. И проговорил совсем не по-королевски, а как смущенный четвероклассник, потому что решительность опять оставила его. «Вот, это дал король. Он сказал, что теперь я...» «Он сам сказал, честное слово». Фатамир стряхнул в песок боевую рукавицу и протянул руку. Но рука эта вдруг замерла, окаменела, не коснувшись бронзовой бляшки. «Великие силы!» — хрипло сказал маршал. — Смотрите, Лал, точно ли это она? Мудрый Лал встал рядом с маршалом, глянул, побледнел. Загар его стал бледно-желтым. Лал сказал, как и Фатамир: — Великие силы! Потом спросил, забыв об этикете: — Откуда она, мальчик? — Король дал, — пробормотал Фадейка. Маршал сурово проговорил: «И ты, наш великий король Рах, владел торгой. Он передал торгу Сету Фадейку вместе с властью». Сеты, командиры и простые воины сдвинулись молчаливым кругом. «Торга ли это?» — спросил Сет Хавир. «Ведь она исчезла больше 100 лет назад, когда правил великий Дуул, разрушитель стен. Потому и исчезла», — прошептал Лал. «Не подделка ли это?» — осторожно проговорил молодой, незнакомый Фадейку Сет. «Клянусь всем миром, нет», — тихо ответил Лал. «Эту работу древних чеканщиков подделать нельзя. Утерян секрет». Хавир пробормотал: «Но если она была у короля, то почему великий Рах...» Маршал Фатамир сурово перебил его: «Кто смеет задавать вопросы королю, особенно когда он мертв? Сеты, смотрите и отвечайте. Есть ли у вас сомнения, что эта торга – знак верховной власти над всеми обитаемыми землями?» Сеты молчали. Наверное, не потому, что было сомнение. Просто никто не решался признать торгу первым. «Подождите!» — вдруг воскликнул Лал. «Вот идет вождь тауринов Урат-Ахал. Князь, окажите честь. Подойдите к нам для беседы». Урат-Ахал, прямой и печальный, неспешно подошел. На острых красно-коричневых скулах горели блики от низкого вечернего солнца. Тихо, но очень внушительно Лал произнес: «Великий вождь, Сет и князь Тауринов, обращаюсь к вашей мудрости и заклинаю вас вашей честью. Посмотрите и, если можете, скажите нам, что в руке у юного Сета Фадейка?» Князь подошел к Фадейку, тяжело загребая песок бронзовой чешуей от торочки плаща, смотрел и молчал с полминуты. Лицо его не изменилось. Он сказал, кажется, без удивления и устало: «Клянусь словом и честью, это торга. Судьба ваша счастлива, и ты. Кто же владелец знака верховной власти?» «Тот, кто держит, иначе не может быть, князь», — отозвался Фатамир. Урат-Ахал посмотрел Фадейку в лицо. Вождь Тауринов был так высок, что глаза его оказались вровень с глазами сидящего на коне юного Сета. Твердые, но измученные были у князя глаза, и Фадейк опустил свои, не выдержав прямого и печального взгляда. Урат-Ахал проговорил, опустив плечи: «Ну что же, ни Иты, ни Таурины, ни другие люди еще не стали бессмысленными кротами и шакалами, чтобы забыть великие законы предков.